Вот и поплатился. А что после смерти дали героя? Так ему-то какая от этого радость, печаль? Да что теперь, Бориска? Увел надежду. Ладно. Сейчас уже вроде и волноваться ни к чему. Все уходит когда-то. Одного только человека Жабыч люто ненавидел всю жизнь. Воспоминания о нем жгли душу в бессонные ночи. Не то что Борис. Никаких доблестей не числилось за Иваном Латовым. А вот когда-то пустяшным своим бытием круто изменил он жизнь молоденького лейтенанта. Промедлил тогда лейтенантик, не успел схватить простоватого деревенского парня и поплатился. А время такое было, что из-за этого, можно сказать, повернулась судьба. Если бы дали ему тогда чин и новую должность, не оказался бы он на допросе вблизи передовой на хуторе, куда вошли немцы. Вместо концлагеря катался бы, как сыр в масле, и ходил бы сейчас генералом. Старик снял кепку и вытер платком вспотевший лоб. В оконном стекле отразился голый череп и остренькая, усохшая нижняя часть лица. Когда в Синеве довелось заведовать паспортным столом, никто его не узнал. И он спокойно ходил, выспрашивал. Уже при нем на месте сгоревшего Иванова дома ставили школу-семилетку. Больно хороший, чистый вид открывался оттуда. Кто-то бросил сгоряча: «Латовская школа». Но это недолго продержалось. Никаких примерных событий в Ивановой жизни не нашли. Школу назвали именем какого-то большевика. Теперь и это прошло. Как все рухнуло в одночасье. Точно стальные опоры в государстве заменили незаметно высохшей глиной. Пропал союз, не стало дружбы народов, светлого будущего. А их никогда и не было, наверное. И люди приняли новые глобальные перемены так же безропотно, как в 17-м году большевиков. А вообще-то, когда-нибудь народ играл свою роль? Или судьбу его всегда определяли князья, великие и малые? А все-таки я одолел тебя, злосчастный 20-й век, — подумал он злорадно. Я тут, а скольких нет. И он опять вспомнил Ивана. Он всегда мерился с ним судьбой, когда хотел себе что-то доказать. След Ивана затерялся под Москвой. Оттуда прислали похоронку. После московской битвы. Правда, потом возник слух, а будто последнее письмо пришло из Польши. Но вряд ли. К тому времени в Синеве не осталось никого из молодых. К кому тогда Иван обращался? И кого звал? Конец книги. Январь 2001 года. Читал Алексей Ковалев. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.